После твоего отъезда я говорила с Клавдием. Он сказал, в Россию поедем вместе. Так и сказала, вместе. Но когда это будет? Спросил он. Летом или осенью, ответила Кира. Той осенью, уточнила она. И вновь смятение охватило его. Нет, стена не рухнула. Она существует, и сейчас кажется более неодолимой, чем прежде. Навсегда? Ты требуешь от меня? Она не отводила глаз, как некогда жгучей чернью налились зрачки. Нет, скажи, попросил он. Никогда прежде она не противилась с такой упрямой силой, как сейчас. «Я скажу, сейчас скажу», — вымолвила она. Но глаза, мускулы лица, линии подбородка, даже очерк волос над лбом до сих пор такой мягкий, странно напряглись. «Я не говорю о себе, но ты дала слово отцу». Он почувствовал, что и его голос стал непривычно жестким. И он вспомнил августовский полдень и белое облако над самой маковкой ели, что растет под Кириным окном. Кира приподняла верхнюю доску шахматного столика, что служило письменным столом, пододвинула к окну. Пахнуло острым, не притупившимся за годы запахом лака и табака. «Вот здесь все», — сказала она. Петр увидел миску ярко-желтых четок. Наверное, из Болгарии, подумал он. Флакон в деревянном футляре с рисунком, нанесенным на дерево раскаленной иглой. Открыл стеклянную пробочку. Ощутимо улавливался запах розового масла. Он не выветрился за десятилетия. Тоже Болгария. Серебряный бритвенный прибор. Стакан и мыльница. Янтарный мундштук. Колечком по краю, металлическую пластинку дагерротипа, человек со светло-русой бородой, вон откуда льняной отлив Кириных волос, и полными губами смотрел на Петра. В уголках глаз, в приподнятой брови и задиристость, и вызов. «Веселый был?» — спросил Петр. «Почему ты хотела, чтобы был веселым?» Кира подняла неулыбчивые глаза. «Может быть, только веселым я его уже не помню». «Что так?» «Умер в муках. Чахотка. Как у всех способных русских». Только сейчас Петр увидел второй дагерротип, поменьше. Он взял его. Дом с колоннами, затененный наполовину кроной старого дерева. Где-то в России, в Москве, на Сретенке. «Дом отца?» — она улыбнулась. «Да, Клавдиевых», — и стала хмурой. «Перед смертью все смотрел. Прощался с Россией. Прощался и требовал». Петр переспросил, «требовал?» Она помолчала. «Требовал, чтобы я вернулась туда. Хотя бы я». «Обещала?» — вновь наступило молчание. «Да, обещала».